Однажды под трансом компанию послали тусить в Трансильванию. Но где-то под небом Румынии в тумане заплутал самолет. Оставив машину с пилотами, они пробирались болотами, с вампирами, ведьмами, готами до замка, где клубился народ. Отрывайся под румынский пит. Слушай трансильванский мегахит. Автопати под румынский пит. Диско, диско, партизани. И тролли убились на танцполе. Хоп, хей, хоп, музыка нон-стоп. Зомби и вуду виделись повсюду. Рейв и поп, музыка нон-стоп. Шевеля свои шарниры, партизанили вампиры. Дракула затеял драку с вурдалаком троллем. Не поладишь с фейс-контролем. На темноте мелькали тени трансильванских привидений. Полная луна на небе в красном платье наблюдала это автопати. Циганизация. Отрывайся под румынский пит. Циганизация. Слушай трансильванский мегахит. Циганизация. Автопати под румынский пит. Циганизация. Диско, диско, партизани. И тролли убились на танцполе. Хоп, хей, хоп, музыка нон-стоп. Зомби и вуду виделись повсюду. Рейв и поп, музыка нон-стоп.